Константин, выносите мешки, руби дно у шлюпки, и пусть она идет на дно к морскому дьяволу. Связанные матросы молча следили, как их шлюпка погрузилась в розовые от зари волны. Бобби Постник проворчал злобно. «Ты предал нас грекам, Митью, Глен. Узнаю твою работу. Но это был последний твой обман, клянусь невыпитым джином. Эй, ты, грек Никол, или как тебя там? Что вы сделаете с нами?» «Это вы сейчас узнаете. Константин, веди их всех в кубрик на Шаланду». Четырех связанных пленников усадили в кубрики, удивившим матросов валеты своим нарядным убранством. В этом диковинном для рыбачьей Шаланды кубрике матросы валета встретили совсем молодого юнгу с очень красивым лицом и пожилую заплаканную женщину. Следом за пленниками в кубрик втиснулись и сами победители. Туда же ввели Еву. «Скажи нам, девушка, откуда похитили тебя эти пираты?» — спросил Никола Зуриди. Василий Баранщиков исполнял роль переводчика с турецкого на итальянский. «Эти люди спасли меня от гибели в море после кораблекрушения». «Спасли, чтобы продать в турецкое рабство? Для этой цели они и привезли тебя сюда, в Агио Стефанус, или, как вы, итальянцы, говорите, Сан-Стефано. Ты предназначалась в подарок важному паше и, наверное, действительно погибла бы. И спасли тебя от гибели не эти работорговцы, а мы, греческие братья Клефта из дружины Александра Арматола, нашего капитана. Что же теперь будет со мной и этими людьми? Решай сама, девушка, с кем из нас тебе по пути? Я должен вернуться в свою дружину. Моего русского друга Василия, который помог нам в трудный час, наши люди проводят по ту сторону Балкан. Вот эта чета новобрачных направится сегодня же морем в Галлиполи, за сотни миль отсюда, чтобы какой-нибудь сговорчивый шкипер взял их обоих на свой корабль, прошел Гелеспонд и высадил где-нибудь под небом твоей Италии. Ты можешь попытаться бежать с ними, Ева. А работорговцев мы предоставим Божьему суду. Ради твоего спасения мы отменили смертную казнь вот этому предателю, и он разделит участь своих матросов-работорговцев. Я намерен по пути в Галлиполи спустить их за борт. Мы пойдем в 20 милях от берега. Коли Бог захочет, он спасет их. Или даст им утонуть, на то его воля. «Дай мне сказать слово, Никола», — заговорил один из матросов. «Мы — люди грешные, на совести у нас немало темных дел, и пощады мы не просим. Но ты, Никола, не должен смешивать нас, матросов, вот с этим Митью Гленом. Он предал нас, своих товарищей, в ваши руки. Дай нам самим и судить его». «Это вы сделаете в воде», — сказал Никола. «Слушай, Никола, а не возьмешь ли меня в свою дружину, если там все ребята похожи на тебя? Я ведь на валете недавно, и мне там чертовски не по душе. Если возьмешь, не пожалеешь». «А меня, Никола», — заявил старший из матросов, «лучше прикончи здесь сразу. Я плохо плаваю, а для дружины твоей слишком стар и грешен. Незачем мне выходить с тобой в это плавание». Только Бобби Постник ничего не сказал. Он предпочитал купание в обществе Митью Глена, чтобы в воде разделаться с этим франтом. Бобби смерил Глена таким взглядом, что у того сразу задергалась щека. «Сейчас все на борт Шаланды», — приказал Константин Варгас. «Здесь не место для казней. Дорога каждая минута. Прощайте, папа Панайот, мама Анастасия. До лучших времен». Парус развернулся. Шаланда быстро набрала ход. Вскоре маленький юнга перестал различать прощальные взмахи белого платка на берегу и сквозь слезы улыбнулся своему капитану. Для бегства с Зоей Константин Варгас выбрал лучшую из рыболовных шаланд в артели своего отца. У нее был хороший ход. Даже в сравнительно тихую погоду она могла покрыть сотню миль до Галлиполи за 9 часов. Но прийти туда следовало в темноте и Константин не очень спешил.